Вы и так подошли близко. Тут где-то есть стул. Можете пристроить на нем свой зад. Не пяльтесь на меня. Если вы, по несчастью, приблизитесь к занавесу, я пальну в вас из ружья. Я вполне в состоянии всадить вам пулю в коленку, учтите. Я брала уроки стрельбы вместе с самим Дьюком. Прозвище актера Джона Уэйна, знаменитого своими ролями ковбоев. «Вы не хотите, чтобы на вас смотрели?» — спросила Сара. «Но ведь говорят, что вы по-прежнему очень красивы». «Избавьте меня от всего этого идиотизма», — раздраженно ответила Гвен Нола. «Я — 37-летнее чудовище, заключенное в теле 12-летней девочки. Я никогда не целовалась, ни один мужчина не обнимал меня, не шептал мне слов любви. Я — чудище, наводящее ужас на людей. Мамаша смотрит на меня, как на колдунью. Старухи завидуют. Если я и согласилась с вами встретиться, то только потому, что вам, как мне кажется, тоже досталось». Мужики, небось, делают странные рожи, когда вы показываете им свои сиськи. Можно подумать, что это расплавленная резина. И она закудахтала, как веселый гномик. «Расскажите мне о Рексе Фейнисе», — перешла в наступление Сара. «Настасья сказала, что он вам здорово помог, когда вы перестали сниматься». Карлица за занавеской оживилась. «Рекс!» — залепетала Гвен Нола. «Красавец Рекс — это самая ужасная свинья, которую я когда-либо видела!» Детский голосок зазвенел от ненависти. Сара насторожилась. «Он был так красив, что они все от него с ума сходили!» — продолжала Гвен тем же тоном. «Мужчины, женщины, гомосексуалисты, гетеросексуалы — все они хотели с ним переспать!» Рекс вызывал возбуждение у всех, к кому приближался, но он этим никогда не пользовался. Его это не интересовало. Он был здесь не за этим. Значит, по-вашему, у него была своя роль? Вы что, тоже не сечете? Рекс был не человеком, а демоном. Демоном, явившимся терзать людей. Он первый громко и во всеуслышание заявлял об этом. Его имя было настоящей визитной карточкой. Вы ничего не заметили? Это анаграмма. «Рекс Фейнис. Экс Инферис. Тот, кто вышел из ада». «О-ля-ля!» — подумала Сара, и у нее сжался желудок. «Вы, конечно, считаете, что я сумасшедшая!» — усмехнулась псевдо-девочка, спрятанная за занавеской. «Настасья никогда не хотела мне верить. Она всегда была влюблена в Рекса, втюрилась в него с первого взгляда, как все эти дуры, которые к нему приближались». Мои родители ни при чем. Они не виноваты в том, что со мной случилось. Я одна повинна в своем несчастье. Это Рекс меня надоумил однажды вечером. Мы тогда снимали четвертую серию. Он там играл роль восточного принца, летающего на ковре-самолете. Мне было 11 лет, и он казался мне прекрасным, как бог. Я была счастлива прогуливаться с ним под ручку, как большая. Я видела, как женщины бросают на меня яростные взгляды. В их глазах сверкали молнии ревности. Это так возбуждало. Эти гниды отдали бы все, что угодно, чтобы оказаться на моем месте. У них трусы намокали, как только они его видели. Ему-то было наплевать. Он был здесь не за этим. Мы сидели за столом, и он предложил предсказать мне будущее по руке. Я засмеялась, как маленькая дурочка. Заелозила на своей дурацкой девичьей попке. В то время я гордилась своим смехом, знала, что он золотой. Я даже записала пластинку, на которой только смеялась, от начала до конца, и ее продали сотнями тысяч экземпляров. На обложке было написано «Вас одолела хандра?» Тогда послушайте смех маленькой принцессы, запаситесь смехом, который лечит. Рекс начал предсказывать мне всякие приятные вещи. «Оскар за лучшую роль, поездку во Францию». А потом с озабоченным видом произнес: «Вот с этой линии маленькая принцесса начинает расти. О-хо-хо, какая она, бедняжка, стала длинная! Ножки вытянулись, как лягушачьи лапки, ручки стали, как спагетти. Ба! Да она страшная уродина! А ведь ей всего лишь 14 лет, и это совсем скоро, а, куколка моя милая? Погоди-ка, что это я вижу? Она не снимается ни в одном фильме. Она никого больше не интересует теперь, когда похожа не весть на кого, да и денег у нее больше нет. Ее родители все спустили. Ей пришлось вернуться в свой ужасный колледж для бедных. Девчонки-мальчишки все время смеются и дразнят ее. Она часто плачет. У нее ничего нет, совсем ничего. Она просто прыщавый подросток. У нее выросли огромные сиськи. Мальчишки щиплют ее за них и постоянно кричат: «Нифига себе!» К тому же она не очень умна, умеет только петь, танцевать да использовать свое обаяние. У нее нет никакого будущего. Она понимает, что станет продавщицей в супермаркете, и ей это не слишком нравится. То есть совсем не нравится. Он продолжал в таком духе, пока я не зарыдала. Слезы текли у меня по щекам, как моча. Я не могла остановиться, потому что понимала, что он говорит правду. Хотя мне было всего 11 лет, я знала, что этот сон не может длиться вечно. Я подслушала разговор режиссера и сценариста. Эти два подлеца пытались прикинуть, сколько времени я еще буду им полезна. Они без конца повторяли: «Нельзя, чтобы у этой маленькой идиотки выросли сиськи. Это все погубит. Интересно, нет ли средства, чтобы отсрочить ее рост? Может, какие-нибудь таблетки? Надо спросить у врача. Сейчас она приносит невероятные бабки, но как только вырастет, публика выкинет ее на помойку. Это закон».